Легко было определить, как они общаются между собой. Кто с кем флиртует смс-ками, ограниченными 160 символами. Один писал, другой смеялся. Потом все начиналось заново. Также мне не нравилось постоянно чувствовать себя доступной. Я не видела необходимости быть всегда начеку и готовой к звонку, пока поблизости есть телефонные будки. У меня было чувство, что все под контролем, но пришлось уступить маме, чтобы не расстраивать ее. Я позвоню тебе завтра и дам номер своего мобильного. Я тоже куплю телефон, чтобы ты могла звонить мне, когда захочешь, дочка. Она заметно повеселела. Здорово. Спокойной ночи, мама. Спокойной ночи, дочка. Положив трубку, я села за стол. Достала газетные вырезки и увидела лицо Киры, которая смотрела на меня. Детские глаза словно молили о помощи, ужасное ощущение. Ее родители вряд ли когда-то снова увидят дочь, и я почувствовала себя разбитой. С конца разговора прошло меньше минуты, но я вернулась к телефону и снова набрала номер родителей. Мама заволновалась. «Ты в порядке? Что-то случилось?» «Нет, ничего, мам. Я просто хотела сказать тебе, что люблю тебя». «И мы любим тебя, дочка. Ты действительно в порядке? Если нужно, мы сразу же приедем к тебе». «Нет, правда, я только ради этого и звонила. Хочу, чтобы ты это знала. Со мной все будет хорошо, честно». «Ты напугала меня. Мы всегда поддержим тебя, так и знай. Давайте встретимся в эти выходные. Я сяду на самолет и прилечу к вам в Шарлотт». «Правда?» «Да, с большим удовольствием». «Конечно. Я поговорю с агентством Джеффри завтра, чтобы тебе заказали билеты». «Спасибо, мама». «Тебе спасибо, дочка. До завтра, милая». «До завтра, мам». Я уставилась на телефон, размышляя о сделанном, но впереди у меня было много работы. Снова села за стол и включила компьютер. Когда он загрузился, я начала просматривать вырезки из газет об исчезновении Киры, которые принесла с собой. В Дейли, где работал профессор Шмоер, на 12-й странице ей посвятили лишь небольшую колонку о том, как мало продвинулись поиски. В статье также упоминалось, что, согласно внутренним источникам, делом займется ФБР, чтобы проработать версию похищения, но все это едва ли дополняло информацию от других газет. При чтении создавалось впечатление, что авторы статьи знают гораздо больше, чем говорят, но молчат из уважения или нежелания подогревать нездоровый интерес, который уже породило это дело. Если верить Джиму, одним из таких дополнительных сведений был звонок Грейс Темплтон в службу спасения. Но я не знала, что это лишь верхушка айсберга. Когда компьютер загрузился, я подключилась к интернету, просматривая другие заголовки в ожидании, пока 56-килобайтный модем после бесконечной череды шумов и писков на всех возможных частотах закончит свою симфонию. Я открыла браузер Netscape и набрала адрес сервера электронной почты моего университета. Войдя в систему, обнаружила только одно новое письмо — уведомление о новой стажировке в экологическом журнале. Я сделала пометку ответить позже и вернулась к вырезкам. Я провела 2 или 3 часа, читая их, подчеркивая детали и записывая в черный блокнот те моменты, которые показались мне важными. Геральт Сквер, состоятельная семья, отец управляет страховой компанией, католики, произошло примерно в 11:45 утра, 26 ноября, дождь, Мэри Поппинс. Иронично, что при исчезновении 3-летней девочки присутствовала именно образцовая диснеевская няня. Я подчеркнула ее имя, чтобы выяснить, кто она и что там делала, и пошла к холодильнику за колой. Последние несколько месяцев это был мой единственный ужин. Когда вернулась, заметила новые письма, выделенные в названии жирным шрифтом. В качестве темы в первом из них значилось «Прости», а остальные были просто пронумерованы со 2-го номера по 6. Все они были от профессора Шмоера. Он прислал их мне со своей личной почты jshmoer@wallstreetdaily.com. Я удивилась, потому что он никогда раньше не писал мне с этого адреса. Письмо гласило: «Мирон, в следующих письмах я вышлю тебе все, что сейчас есть в Дейли по делу Киры. Обещай мне, что эта информация не выйдет за пределы твоего компьютера. Уверен, твои глаза зорче моих. Джим». Постскриптум. Извини, что повел себя как идиот. К сообщению был прикреплен файл под названием kira1.rar. В следующих письмах обнаружились аналогичные архивы без подписи, со сквозной нумерацией. Я открыла первый из них с помощью программы Unrar, где у меня еще не закончился пробный период, и обнаружила там два видеофайла, датированные 26 ноября, с записями камер видеонаблюдения в районе, где исчезла Кира Темплтон. Глава 9. 26 ноября 1998. Самое ужасное в страхе не то, что он парализует, а то, что предчувствие сбывается. Аарон шел вслед за полицейским сквозь толпу, которая начинала редеть после окончания парада. Он то и дело слышал по рации какие-то указания и фразы, но из-за шума на улице не мог ничего разобрать. Время от времени полицейский останавливался и проверял, не отстает ли Аарон. Пару минут спустя они свернули на 35-ю улицу и остановились у двери, перед которой стояла группа полицейских с обеспокоенными лицами. «Что происходит? Вы нашли ее?» — взволнованно спросил Аарон. «Постарайтесь успокоиться, хорошо?» — попросил молодой, светловолосый полицейский Миртон, ростом 1,80 м.